Здесь вам не равнится. Еще одна песня Александра Лобановского. Если вы помните ленинградского автора. Песня называется «Март-апрель». Куда? Кого уводит март-апрель? Кому, в какую сторону подать? Кому-то с крыши сбрасывать копейки. Кому-то журавли встречать. Осохшие кружат вальс, гипнотизируют меня. Весна взяла меня на абордаж. Пойду куплю себе билет, пойду куплю себе билет до озера Волхов. Пойду куплю себе билет, пойду куплю себе билет до озера Волхов. Кому и что подарит март-апрель? На каждого весенний холодок. Для каждого зеленая постель. Рюкзак в орешний палка и свисток. А солнце кружит вальс, гипнотизирует меня. Весна взяла меня на бордо. Я куплю тебе билет, пойду куплю тебе билет на озеро Волхов. Деревья срок подходит, собираются в декре. Кругом царит весенний ералаш. А я купил себе билет, а я купил себе билет до озера Волхов. А я купил себе билет, а я купил себе билет до озера Волхов. Михаила Анчарова. Израильский Евгений, город Минск. прогремела шальная гроза, отголоском минувших сражений эти кореи в просень глаза, так похоже на чьи-то мишени, зазвенела копель, орошая далекое прошлое, этот синий апрель. Просто осень в зародыше. Нас отцы обгоняют на жизнь, оставляя наследство лишь отчество в этом вечном стремлении жить, не понять, не постичь одиночество, и никто не поймет. Только дверь оставляем открытую, а на карте судьбы наша осень, как карта невитая. Прогремела шальная гроза, возвещая начало оконченным, не сбежать, не вернуться назад. Дверь в прошлое все заколочены, барабанная трель оборвалась, застыла в отчаянии этот синий апрель. Отчего-то сегодня печаль. Зарисовка просто. Обидных слов, оброненных сгоряча, я вас об одном прошу, не надо руби с плеча, я вас об одном прошу, не надо руби с плеча, дневной догорает свет, меж пальцами шелк волос, не надо давать ответ вопросом на мой вопрос. Теперь ни к чему слова и ласковых рук кольцо, я вас об одном прошу, не прячьте свое лицо, я вас об одном прошу, не прячьте свое лицо, вытяжьтесь красотой, я больше ценю простых. Вам нравится быть одной, а мне быть среди других. Но полно уж новый день, стучится заря в окно. Я вас об одном прошу, давайте кончать кино. Я вас об одном прошу, давайте кончать. Из цикла. Из цикла посвящений, посвящение себе. Мой сентябрь. С какой неистовой заботой на голубых твоих глазах рисует осень позолотой свои волшебные леса. И пахнет поле свежим ветром, и льются песни по земле. Но слишком часто плачет лето слезами мая в сентябре. А мой сентябрь, слепой волшебник, чуть задержавшись у дверей, спеша срывает листья с веток твоих простых календарей. Вот так всегда ко мне приходят мои друзья, чуть опоздав, одни идут, одни уходят, не закупив, не распродав. Опять зима. Задорным смехом пошла войной на теплый юг, и спрятав золото под снегом, на нас спустила стаю вьюг. А я все жду того апреля, чтобы, проснувшись на заре, умыться звонкою капелью и оказаться в сентябре. Я старый дом, назначенный на слом. Уже нет крыши, окон и дверей. Я обречен, но дело ведь не в том. Я видел жизнь и живших здесь людей. Я, как и вы, любил встречать рассвет, любил весну и свой нелегкий труд, любил осенних листьев желтый цвет. Но вот конец, ко мне уже идут. Стойте, люди, подождите, дайте вспомнить день вчерашний. Помолчите, не спешите, умирать бывает страшно. Если песня не допета, если мог еще сражаться, мне бы до нового рассвета простоять, продержаться. Помнит доброту и за приют, полученный в ненастье, вершат расправу страшную свою. Я много жил, но мало видел счастья, и видно мне другого не дано. Еще стою, а силы на пределе, и ставит жизнь последнее клеймо чугунной гири на кирпичном теле. А удары все сильнее, все труднее быть героем, с каждым разом все больнее. Мне бы крылья, да на волю, только песня не допета, только мог еще сражаться и до нового рассвета простоять и продержаться. А жизнь прошла, о чем теперь жалеть? О том, что стар, но это ли порог? О том, что вместо ласки была плеть. Седой старик, я сделал сколько смог. Вот я уйду, а здесь построят дом. Большой, просторный, светлый и красивый. Он будет долго жить, но потом опять придут, опять заплатят силой. Птицы к югу потянули, солнце спряталось за крыши. Ночь мне руку протянула, на прощанье ветер дышит. И пусть песня не допета, я мужался, я сражался, и до нового рассвета простоял и продержался. Безмятежно гоняет по лужицам детвора. Мы же гоним печали ненужные со двора. Но встречаем ошибки вчерашние у ворот. Нашу правду по-детски страшную кто поймет? Сам себе показав брошенным не спеши. Обо всем, что на сердце ношу, напиши. но с грустным по друзей срываешься, как звезда, и уносят нас в неизвестные поезда. Как традиция светлая, древняя, стук колес, он носит меня от забвения, от слез. Я с горилью в радости поезда встретил лед. Так верно, с парашютной шапочкой к бездне льнет. Безмятежно гоняет по лужицам детвора. Мы бежим, никому не нужные, со двора. Ну, самая первая моя песня. Осень небо хмурится тучами дождливыми. Почему-то осенью становлюсь ленивее я, грустью позамазано шальное поведение. И брожу по улицам, словно привидение. Грустью позамазано все мое сознание. Очень выпить хочется с летом на прощание. А лето перебежками убегает в прошлое. Осень надвигается гостью непрошенной. Клин гусиный, как перо, саженное в спину. А на ветках будто кровь, ягода, долина. За окошком листопад, дождь и стылый ветер, будто кто-то слезы льет, а больше шел летит. To catch the rock, everybody is to rock. Honey, you're stuck on the rock. If you want to be so dull, stop the dancing rock and roll. Let the dancing rock and roll all the table on the stove. Everybody is to rock. Sonny, you start to drop. Dear brother, dear friend, he's rocking every land. With a beer, with a beer, but you bloody rock, my dear. Everybody is to rock. Sonny, you start to rock. Dear wife, is the rock and get the claim. Every day when sky is blue by the rocking now glue. Everybody is still rock. Honey, you start to the rock. Everybody, every day, go to San Francisco Bay. Is the night that will be dark. There can't catch the rock. Everybody is still rock. Honey, you start to the rock. Every day, I do you feel every day? I do you feel every day? Do you with me? Do you with me? Do you with me? Do you feel? Tell me where to blow with the boat. Tell me where the bobble table. Sit down with me. Sit down with me. Sit down with me. Do you give up? Come over here to Ziguli. Come over here to Ziguli. Come over here. статуи рубли. Дай три рубли, дай три рубли на пиво. What are you doing every day? I do you пиво every day. I do you пиво every day. Do you with me? Do you with me? Do you love me? Do you better? На другом клетке ему мать плачет. Она ему любит, она ему мать, она ему хочет только обнимать. Дашь, дашь, дашь, милый попугай, дашь, дашь, дашь, привет, передавай. Возле Ирвана. Есть озеро Сиван, и он невольный мен, чем Тихий океан. В нем живет окон, рыба и сазан. Как поешь один, будешь господин. Да что же, да что же, милый попугай, да что же, да что же, привет, передавай. Моя жена Кекело, мне ужасно надоело. Целый день сидел и ничего не делал. А чужим набил, как на сердце мел, тут меня любил, как на самом деле. Да что же, да что же, милый попугай, да что же, да что же, привет, передавай. У меня в квартире есть новый телефон. Можно разговаривать с четырех сторон. Здравствуй, Боря Джанна. Здравствуй, Дима Джанна. Здравствуй, Юр Джанна. Здравствуй, Боря Джанна. Да что же, да что же, милый попугай. Да что же, да что же, привет, передавай. Если я умру, товарищ, положи бурдюк, положи редиск и зеленый лук, положи коньяк, танцуй шашлык, на том свете танцевать, только под дудок. Да что ж ты, милый попугай, да что ж ты, да что ж ты, вперед передавай. Помогай. Если вы случайно при толпе прохожих и на вас наехал старый грузовик, помните, как много есть машин хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка без сомнения прокоснется ваши глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Семилетний мальчик курит папиросы, никотин глотает, прячась от родных. Помни, мальчик, сколько сигарет хороших, скажем, сигареты с фильтром, помни ты про них. И улыбка, и сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Вдруг пьяным кулаком отброшен, получив при этом раза два под дых. Помните, как много пьяных есть хороших, их ведь с каждым годом больше, помните про них. И сомнения прокоснется ваши глаз, и хорошее настроение, и не покинет больше вас. Если вы сегодня, скажем, при зарплате и хотите семгой удивить родных, помните, как много есть бычков в томате, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, и сомнение, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если был очень огорожен, прочитав в подъезде трехэтажный стих. Помните, как много есть стихов хороших, их у нас пока что больше в форме. Хорошее настроение не покинет больше вас. Хорошо жить на вас. Ворона хоть и ворона хоть и не корова, а просто птица невозможного полету, но на годике ухитрилась над дорожкиной ковровой, которая вела в самолету. Красавец пил, удачно подрулил, и черный гость спускается по трапу. А караул волнуется, ой, только б не вступил на сверху кап-кап-кап ему на шляпу. Кто будет бить, то крепко сядет, тот моет это грязно, но другие, скажем, незаметно гадят. Но в результате пахнет все равно. Ворона что? Скажем, лошадь. Так лошадь в самом деле не летает. Не в цирке на опилке, а на главной, а на площадь. Представьте, что это выкладает. Рассует конь под умным знаком. Представьте, на торжественном параде труп. Грациозно, бережно выбрасывает ком. Ну, хоть мешочки виши в дом. Кто будет бить? Просто сядет. Тот моет это грязное пятно. Другие, скажем, незаметно гадит. Но в результате по-черному. Ворона дрянь, лошадь дура. Вот человек, ей все равно, что брось, что салама. А человек обличье и наука. Песни, как принято занимать, занимаюсь песенной поэзией. Где-то года с 61-62, значит, это уже очень давно получается. Значит, как и все ребята того времени, кто занимался, начинал заниматься, я начал с того, что писал сначала песни на мелодии чужие, не решая сам что-нибудь придумать. Я считал, что сочинение мелодий – дело невероятно трудное, вот, что действительно не очень просто, но не настолько, что, значит, не решиться этим заняться впоследствии. Сегодня я такие песни петь не буду вам, те старые песни. Ну, в общем-то, все, наверное, помнят песни тех лет, которые сводятся примерно к одной формуле. Такая палаточно-рюкзачная тематика, мы идем, нам хорошо, и ничего, что нам трудно, это значит, пока нам плохо, дальше будет лучше. В общем, основная тематика этих песен такая. Значит, еще многие до сих пор еще в этом стиле пишут, ну, это, так сказать, издержки роста, это потом проходит. Вот, значит, где-то в году 65-м в Харькове организовался клуб самодеятельной песни. Этот клуб был один из первых клубов в стране. Мы параллельно с Ленинградом, где-то в клуб «Восток». И наш, значит, мы начали одновременно, но у них это пошло сразу резко вверх и прочно. У нас было непрочно, все шатко и зыбко. И где-то к 69-му году у нас все кончилось, в смысле клуба. Но тот, кто писал, продолжал писать, по-моему, еще с большим энтузиазмом. Это так обычно бывает, когда, значит, что-то мешает идти, то хочется все равно добраться до цели. Кто-то из моих друзей сказал, что движение самодеятельной песни пошло не вглубь, как бы казалось, а вширь. И, значит, охватило многие города Союза вплоть до Владивостока. Начну, как я и обещал, с одной из самых старых своих песен, вот именно из тех песен, не на свою мелодию. Мелодия здесь, она не очень известная, приятная мелодия итальянского композитора Биксио. Такая есть песня «Луна». А я написал на эту песню, на эту мелодию свою песню, назвала «Лунный камень», до того, как появился «Лунный камень» на стихи Кашежевой и с другой мелодией, естественно. Итак, совместная песня с итальянским композитором Биксио. Сам Биксио, естественно, об этом еще не знает. Это для него приятный сюрприз. Песня чисто туристского плана. Если бы дорога покороче была, если бы не нужно рюкзаки мне таскать, я бы позабросил все земные дела. Я ушел бы в горы луны камень искать и по дорожке по лунной ночью и днем ходил бы, трогая струны, мечтая о нем. Если бы девчонки улыбались в пути, нечего бояться седины на висках. Если б только ехать, остальное идти, я ушел бы в горы лунный камень искать и по дорожке по лунной ночью и днем ходил бы, трогая струны, мечтая о нем. Если бы с друзьями только песни мне петь, ох, если бы убоялась меня злая тоска, я не стал бы дома даже часу сидеть, а ушел бы в горы лунный камень искать и по дорожке по лунной ночью и днем ходил бы, трогая струны, мечтая о нем, только о нем, только о нем. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я буду петь песни разного времени, не располагая их хронологически, я думал, так интереснее. Потому что, в общем, когда располагаешь их хронологически, то заметно, что с автором делает время. Значит, песня, которая имеет у меня наибольшее количество названий, я поначалу назвал ее «Кредо жизни», потом подумал слишком громко. Назвал ее «Оптимистическая», тоже громковато. Потом решил назвать просто «Жить». Ценю, уважаю листву и кору, и грубый асфальт, и жука на ладони. Люблю эти мятые листья в вагоне, веселую давку люблю поутру. Толкаюсь, живу, а в костры обжигаюсь, смеюсь, надыхаюсь, дыму сигарет. И крики люблю петухом на заре, и в хлебную корку зубами вонзаю. Живу каждой клеткою, кредо мое, любое движение, полет, восхождение. Кончина приходит без предупреждения, но жизнь это жизнь, а не крупный паёк. Она полновесна, не жалкий обмылок. Живу и надеюсь, дышу глубоко, и снова люблю широко и легко. Как будто мне душу дождями омыло, что тяжкая ноша, коль песня рекой, с ней легче увидеть чужую обиду. Отбиться умею я больше для виду. Я жгуче люблю, и любить нелегко. Людей облака, уходящее лето, и скрежет трамвая, и эхо лавин. Чуть больше я женщин люблю, чем мужчин. Но это понятно, и дело не в этом, а время такое закрутит, держись, и болью сожмет, будь то тесной одеждой, но брошен прощою любви и надежды, я камнем врываюсь, в лохматую жизнь и снова люблю, а в костре обжигаюсь, смею, задыхаюсь, дыму сигарет, и крики люблю, петухов на заре, и в хлебную корку зубами вонзаю, живу каждой клеткою, кредом мое, любое движение, полет, восхождение, кончина приходит без предупреждения. Но жизнь не на жизнь, а не вкусный поет. Я попытался каким-то образом расположить песни по такому признаку. Так, спортивные, о друзьях, как-то что-то их объединяло хоть немножко. Следующая песня написана после посещения очень интересного края, района. Это район Хевсуретии. Кто видел фильм «Хевсурская баллада», тот видел Хевсуретию совсем не с той стороны. Это, если ехать от Тбилиси, то, в общем, пожалуй, можно увидеть эту Хевсуретию. А мы шли к этой старой древней Хевсуретии через 4 перевала, причем 2 из них это уже давно непроходимые, там тропы-то нету, хотя можно было идти и проще, конечно, мы просто не знали. Но дело не в этом. Это где-то есть такие ущелья, мы попадали где-то в 14 век, в 15 век. Очень интересные места. одежда, все такое, в общем-то, об этом долго рассказывать, да и, может быть, не место. Но мне хотелось написать серьезную песню об этом крае, получилось, что такое легкомысленное. Песня называется «В ущельях горной Грузии». Я сам себе казался нищим до того, как здесь бывал. Тут такую красотищу прозапас наворовал. Не погоды нам, не горя, бродим в россыпь от хребту. Сам Господь запутал горы, не распутает никто, не распутает никто. Эти дома подобны гнездам, а говорок, что птичья трель. Подо мной роились звезды, хошь верь, а хошь не верь. До сих пор остры кинжалы и задобрена щиты. Из-за тех горянок шалых, из-за буйной красоты, из-за буйной красоты. Я внешне груб, но сердцем нежен, уж такая здесь страна. Да я и сам тебя презрежу, если будешь неверна. Горы в воздухе повисли, все дороги вниз ведут. Здесь меня и ты, и письма до востребования ждут, до востребования ждут. Популярность приобретает вид спорта с грибной слалом или водный слалом. У нас занимается таким видом спорта большая группа людей, тренируется на водосбросе Комсомольского водохранилища на очень суровой и бурной воде. В этом я сам убедился, они меня вытаскивали потом оттуда и сказали, что за спасение не выпустят до тех пор, пока я не напишу об этом виде спорта песню. Я подумал, значит, спортивной песни о водном слаломе нет. Значит, Высоцкий автор плодовитый, спортивные темы он почти все захватил, а вот эту еще не успел. И я решил, значит, написать песню о водном слаломе. Проверь себя еще сегодня, хоть первый раз, хоть сотый раз. Опять выходит слалом водный на перекрестье новых стран. Пускай другие глушат водку, идея каждому своя. А мы надеемся на воду, которой им не устоять. Выдержит кто струи жгутом, бело как белый дым. Первым придет, кто обретет чувство живой воды. Если твою вмажет в ладью камень хрустящий бор, выхода нет, но по жилет вынесет даже топор. Кто послабее роняет руки, один заезд и был таков. А наши нежные подруги заткнут за пояс мужиков. На силу бешеную снизу весла отчаянный рывок. Мы вроде водный альпинизм и проверяем, кто кого. Выдержит кто струи жгутом, пена как белый дым. Первым придет, кто обретет чувство живой воды. Если твою вмажет в ладью камень хрустящий бор, выхода нет, но по жилет вынесет даже топор. Заря малиново окрасит ревущие гребни буруны. А если не осилим трассу, тогда до будущей весны. Проверь себя еще сегодня, хоть первый раз, хоть сотый раз. Опять выходит слалом водный на перекрестье новых трасс. Ты, если твою вмажет в ладью камень хрустящий бор, выхода нет, но по жилет вынесет даже топор. Выдержит то, струи жгутом, пена как белый дым. Первым придет, кто обретет чувство живой воды. Чувство живой воды. Хоть одну лирическую песню. Песня называется «Камыши». Дни прошедших листья, параши. Пряной прелой прелестью пьянея, что я вспоминаю камыши. Буду лодку легкую над нею. Камыши лениво не спешат, о своем бормочат и судачат. И о чем поют они или плачут? Бархатные стрелы камыша. Я хочу дождаться и дожить, отложить дела водою первой, вновь уткнуться лодкой в камыши. Как плечо надежды или веры. Город засыпает в этажах, дребезжат последние трамваи. Заполняйте память и провалы ласковые песни камыша. Ценит человек по камшах, и вершины холода и зноя. Но когда душа болит и ноет, слышит только шепот камыша. Слышит тихий голос камыша. Чем близок нам Жорж Брассенс, я имею в виду нам, самодеятельным автором Союза. Он выходит на сцену с одной гитарой, простой гитарой, не электрогитарой. Выходит на сцену с вот таким стулом, простым. Вот так. Вот так точно на него ставит ногу. Приятно. Французский шансонье. И я так могу. Это же все становится лишним. И поет. Поет очень просто. В очень близкой манере. Нам близкой манере. Кто видел фильм «Франция. Песня»? Тот видел, как поет Жорж Брассенс. Он даже чем-то похож на Булата Акуджаву внешне. Только усы попышней. Песня называется «Шансонье». Окончился сеанс, как время пробежало. Мне песни пел Брассенс, французский Акуджава. Мсье Жорж, поставьте пальцы на лады, пускай над старой трубкой тает дым. Слова звучат естественно и чисто. Мсье Жорж, поставьте пальцы на лады, пускай над старой трубкой тает дым. И песенка веселого флейтиста. Ах, чем же нам сродни страдания чужие, мгновения и дни мы вместе пережили. Мсье Жорж, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след. Струна звенит легко и серебристо. Мсье Жорж, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след. И песенка веселого флейтиста. О, мсье, на кой мне ляд, казалось бы, все это, но видно, о-ля-ля, поэты есть поэты. листья жжешь, над старой трубкой облака растают, как барьеры языка, звук под ладонью теплой и бугристой. Бежешь, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след, и песенка веселого плетится. И песенка веселого плетится. Спеть несколько лирических песен из большого цикла, ну, весь цикл не имеет смысла петь, а так избрано. Цикл называется «Встречи». Первая песня «Олененок». Одной тебе, одной. Жутко. Из-под ног уходит дно. Жутко. Разлетелся на куски панцирь. Ты легко на плечи кинь пальцы. Все, что было на весы, проза, о прощенье попросить поздно. Разжать кольца. Олененок, ты пожар, солнце. Как одной идти домой. Жутко. Из-под ног уходит дно. Он выходит на сцену с одной гитарой. Простой гитарой, не электрогитарой. Выходит на сцену с вот таким стулом. Простым. Вот так. Вот так точно у него ставит ногу.